На полчаса вспыхнула узкая полоска зари. Нависши на дне рваные клочья туч окрасились в багрово-красный цвет. Напряженно, до боли в глазах, смотришь на эту узенькую полоску и чудится, что видишь десятки тысяч знамен многомиллионной армии строителей социализма, вышедших сегодня на улицу, там, на большой земле нашей Родины. Там, под солнцем, а здесь... Заря потухла, тучи закрыли горизонт, снова тьма, понемногу разгуливается ветер. Я с усилием отрываюсь от своих мыслей и гляжу на товарищей. Они накрывают наш праздничный стол, громко разговаривают, смеются. Я как-то физически чувствую их настроение. Работа, которую и сегодня нельзя было прерывать, не клеилась весь день. Пойманный на днях писец, сжавшийся белым пушистым комочком под столом и сверлящий нас бойкими черными глазками, не привлекает сейчас ничьего внимания. Мысленно мы все там, на юге, под солнцем, на улицах родных городов, под красными знаменами. И с каждым часом чувствуется, как растет напряжение. 4 часа дня. Радио передает торжественную музыку. В Москве сейчас полдень. На Красной площади кончился парад. Колонны бурным потоком хлынули мимо мавзолея Ленина. Пора и нам. Я приглашаю товарищей на улицу. Берем приготовленные ракеты, магниевые факелы, карабины, наш флаг и выходим в ночь. Один за другим вспыхивают огни. Вот, разбрасывая фонтан искр, пылает десяток факелов. Два из них Вася прикрепляет к пропеллеру ветряка. Они чертят ослепительный огненный круг. Ракеты режут темное небо, рассыпаются каскадом разноцветных звезд. Освещенный факелами, плывет вверх наш флаг, живой, как пламя. Да здравствует великий социалистический октябрь! Да здравствует Советский Союз! Залп из карабинов отвечает на мои слова. Треск выстрелов и шипение ракет будят тишину. Ночь оживает. Горит яркое пятно нашей праздничной иллюминации. В центре освещенного круга только 4 человека да возбужденно мечущиеся собаки. Вокруг них тысячемильная чернильная темнота и льды. Не беда. В Москве гудят улицы, там Красная площадь. Площадь заполнена народом. Мы с ним, душой мы там, вместе с миллионами, а миллионы здесь, с нами.